Солнце выглянуло из-за туч, вяло и лениво подсвечивая океан бирюзой на редких отмелях и освещая черные мокрые камни, возникавшие, когда волны перекатывались через них и пушечными выстрелами били в берег. Набережная была малолюдной. Румен подошел к скамье, на которой сидел Санчес. Опустился на другом ее краю, расположив черный зонт-трость между колен. Изобразил мечтательный взгляд, уставившись на океан. Одетый в серый льняной костюм с коротким рукавом, он напоминал чопорного англичанина-колонизатора. Да еще этот черный зонт. «Есть что-нибудь новенькое по китайцу?» — спросил он. Марио вкратце изложил, что произошло за этот короткий промежуток времени, прошедший с их последней встречи. Румен покачал головой. «Тебе не кажется, что существует взаимосвязь? И дело не в Геваре?» «Все в мире взаимосвязано», — мрачно пошутил Санчес. «Круговорот китайцев в природе, сия тайна, недоступная для понимания». «Не замечал за тобой склонности к такого рода шуткам? Может, тебе не ногу, а голову задело?» Он злился. «Оружие? Это не есть хорошо. Кто-то у вас работает, пацар?» «Что он, ничего не сообщал?» «Ты вообще в курсе, какая там обстановка?» «Новости смотрю», — неохотно сознался Санчес, предчувствуя, что грядут серьезные изменения в дальнейшей жизни. Проще говоря, ему хотят навесить чужие заботы. С такого же вопроса началась его африканская эпопея. «У нас нет агентов, цар, понимаешь? Придется подключаться тебе. По обстановке, не бросая дел тут». «То есть разорваться пополам?» — уточнил Санчес. «Погоди ты паниковать!» «Не стоит тебе со мной встречаться, когда я буду по-настоящему паниковать», — усмехнулся он. «Давай ближе к делу». «Если ты не помнишь, напоминаю. В 2003 году в ЦАР был переворот. Президентом стал Франсуа Бозизе. А в 2004 началась гражданская война. Несколько повстанческих группировок, в том числе УФДР, во главе с Мишелем Джотодией, захватывали города, грабили, убивали. Сильные бои были в Бирао. В прошлом году повстанцы боролись за алмазное месторождение в Брия на западе ЦАР. Все эти годы подписывались мирные соглашения между повстанцами и правительством с разными группировками. Только лодку они уже раскачали. В сентябре 2011 года опять началось убийство, перестрелки. По сути, там это и не прекращалось. «Вступление можно считать оконченным», — хамски поторопил Санчес, взглянув на часы. Румен уставился на Марио. Его черные глаза выражали упрек. Хоть болгарин и привык к замашкам этого типа, он часто задавался вопросом, какой недоумок привлек Санчеса к оперативной работе, где требуется недюжинное обаяние и, пожалуй, шарм. Впрочем, колумбиец справлялся. Он не старался понравиться собеседнику, оставался угрюмым и порой надменным, и на первый взгляд был неприятен. Да и на второй тоже. Но, тем не менее, парадоксально вызывал интерес и нечто вроде симпатии. «Будь терпелив, друг мой!» Румен уже постиг, что бороться с нахрапистостью колумбийца стоит только иронии. Тогда Марио успокаивается и может даже глупо улыбнуться, как сейчас. «Все бы ничего, дрались бы они там себе потихоньку. Но у нас с ними контракты и в дальнейшем. Мы импортируем алмазное сырье, текстиль и хлопок-сырец. Экспортная цена алмазов у них ниже, чем у других африканских стран. Крупные запасы урана и золота, сам понимаешь, тоже вызывают большой интерес у наших бизнесменов. Только в ЦАР и Бразилии существуют большие залежи особо ценных черных алмазов. ЦАР жаждет получать нашу продукцию военного и двойного назначения. И последние 6 лет они импортируют все это. Есть перспективы и возможность договоров в самых разных сферах – бизнес, связь, строительство и так далее и тому подобное. По оценкам геологической службы США, за прошлые и нынешние годы ЦАР давала до 2% общемировой добычи алмазов. «А США, — понимающе кивнул Санчес, — если они ведут исследования в этом направлении, дело плохо». Он выглядел действительно озабоченным. У Румена это вызвало легкое недоумение и подозрение. «Может, ты имеешь к делам в ЦАР отношение?» «Каким боком? К тамошним повстанцам, что ли? У меня там просто небольшой бизнес». «Почему центру это неизвестно?» «Если тебе это неизвестно, это не значит, что центр не в курсе», — отрезал Марио. «На деньги, которые я получаю из центра, я не купил бы дом и вынужден был бы вкалывать, как негр на плантациях. Когда бы я добывал информацию?» «Маленький алмазный бизнес, пускай чуть-чуть нелегальный», — он облизнул губы. «А я тут сижу, распинаюсь про обстановку в республике», — Румен возвел глаза к небу. «Однако ты пройдоха. Может, и плантации коки в Андах, которые когда-то тебе принадлежали, до сих пор работают на твой карман?» Санчес пожал плечами, не отрицая, но и не соглашаясь. «Ты ведь понимаешь, что я буду вынужден сообщить о нашем разговоре в центр?» «Если бы я опасался, не стал бы говорить с тобой об этом». Он снова взглянул на часы. «Что от меня требуется? Свергнуть Базизы и воцариться в ЦАР самому?» Румен фыркнул как-то по-детски. «Было бы неплохо. Ты ведь знаешь Санго. Но пока, по требованию центра, первоочередная задача — китаец. Похоже, он на данный момент осведомлен лучше, чем кто-либо о ситуации в ЦАР. И надо вытянуть из него информацию по максимуму. Однако в связи с тем, что ты сейчас рассказал, возникает вопрос, кто эта китаянка и не тебя ли хотели убить? Если так, то общение с Сименем может быть крайне опасным». «Если та женщина китаянка связана с Сименем», — уточнил Марио, сам не слишком веря в совпадение. «Действуй по своему усмотрению», — подытожил Румен. «Если у центра будут особые пожелания, я дополнительно тебе сообщу». Он ушел под черным зонтом, так как снова начался дождь.